край. Провинциально в городе неведомо когда Василий Дуроебаныч проснулся с бадуна. Редкость для Василия, как утро начинать. Кумарил Дуроебаныч, ну просто твою мать. Поднялся Васька на ноги с чугунной головой. Такое состояние, конечно, не впервой. И мелкими шажочками, чего ж греха таить, пописил он на кухню, чтоб тошу починить. Чернила виноградная по легкому зашло, и в голову чугунную затмение пришло. А спирта суррогатного не веришь, хоть убей, является к Василию дивизия чертей. Является к Василию дивизия чертей. Грозит ему насилием за пьянку беспробудную. Давай, Васька, стращать, выписывать посрочники и нахуй посылать. Василий в изумлении не понял, что к чему. Дрожащими ручищами нащупал кочергу и с криками «За Родину! Да забегую мы!» он бросился в атаку и «Давай чертей маслать! За Родину, за Сталина! Давай рогатый бить! Да кочергой закаленной, дрожащими ручищами! Давай чертей косить! И кочергой кошашкою, и в головы рогатые рубить!» Василий Дуроебаныч хуярил кочергою.